Отдать долг классу, которому мы обязаны всем. Семевский Василий Иванович. Родился 24 декабря 1848 года, по новому стилю 6 января 1849 года, Полоцк, Витебская губерния. Умер 21 сентября, 4 октября 1916 года, Петербург. Похоронен на литераторских мостках Волкова кладбища. Могила не сохранилась. Милюков, приступив в 1886 году к работе над магистерской диссертацией, 2 летних сезона провел в петербургских архивах. В столице он, имевший репутацию первого ученика Ключевского, быстро сделал знакомство с лидерами 2 враждующих между собой групп историков. С.Ф. Платонов возглавлял университетскую, достаточно благонадежную для властей группу. Что касается второй, то, напротив, другая группа была определенно левой и, как таковая, подвергалась правительственным гонениям. Во главе ее стоял Семевский, историк крестьянского вопроса и русских общественных движений от декабристов до петрашевцев. Ему пришлось у нас в Москве защищать свою диссертацию. В университете он не был терпим, и его большое влияние на молодежь основывалось на преподавании у себя на дому. Он был женат на вдове педагога Водовозова, известной своими книгами для юношества. Примечание. Водовозова Семевская Елизавета Николаевна, 1844-1923 годы жизни, писательница, общественная деятельница, мемуаристка. Конец примечания. Его старший пасынок Николай Васильевич, рано умерший, был одним из ранних марксистов, и через него я узнал о деятельности Ленина до отъезда за границу. Примечание. Водовозов Николай Васильевич, 1878-1896 годы жизни, экономист, публицист. В 1891 году исключен из Петербургского университета. Конец примечания. Он был женат на моей ученице Токмаковой. Примечание. Водовозова, Токмакова, Мария Ивановна, 1896-1954 годы жизни, училась в Петербурге на высших женских курсах. В 1901 году выслана из столицы под надзор полиции. Конец примечания. Другой пасынок, Василий Васильевич, стал специалистом по политической истории Новой Европы и очень известным лексикографом. Примечание. Водовозов Василий Васильевич, 1864-1933 годы жизни, историк, экономист. В царские времена неоднократно арестовывался, сидел в крепости, ссылался. С 1922 года в эмиграции, покончил жизнь самоубийством. Конец примечания. Он дожил до старости и в тяжелых условиях эмиграции кончил самоубийством в Праге. Единственным учеником В.И. Семевского по русской истории был В.А. Мякотин, неподкупный идеалист, стоявший тогда близко к народовольческому движению. Университетский лагерь предпочитал не заниматься опасными темами. Лагерь же Семевского, наоборот, не интересовался древней русской историей. В кругу петербургских радикалов Милюков был принят как свой. Василия Ивановича Семевского можно назвать Некрасовым русской истории. Сам себя он называл мужицким историком. Накануне защиты своей магистерской диссертации на историко-филологическом факультете Петербургского университета в 1881 году 33-летний Семевский опубликовал в «Русской мысли» свою знаменитую статью, в которой призвал «отдать долг классу, которому мы обязаны всем». Семевский писал: «Наша современная интеллигенция, вскормленная грудью крепостных мамок, выращена на доходы, получившиеся при помощи крепостного труда, а теперь воспитывает своих детей на выкупные платежи за земли, облитые потом и кровью крепостных, и в общественных заведениях, содержимых преимущественно на народные деньги. При подобных условиях интеллигенция обязана трудиться на пользу крестьян и в жизни, и в науке. Статья получила фурор, а диссертация «Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II» патриотическим советом факультета во главе с Бестужевым-Рюбиным не была допущена к защите. Как так диссертант говорит о недостатках реформы 1861 года, что она ограбила крестьян и так далее? Тогда Семевский обратился в Москву к Ключевскому и получил поддержку. Через год, 17 февраля, в актовом зале Московского университета состоялась защита. Что нельзя в столице, можно в провинциальной Москве. Присутствовала почти вся профессура и студенты университета, а также московская публика, интерес которой был вызван как необычной темой диссертации, так и фактом отклонения ее в Петербургском университете. Защита прошла блестяще. Как будто вернулись времена Грановского. Правда еще жива. И московские специалисты отнеслись к диссертации как истинные ученые. И публика дружно рукоплескала, провожая Семевского. Триумф не только Семевского, но и Московского университета. В.И. Семевский родился в семье мелкого помещика, отставного поручика, имевшего небольшое имение в Великолуцком уезде Псковской губернии, и 100 душ крестьян. Семья бедная, но пятеро братьев Семевских, в том числе и Василий, младший ребенок в семье, в которой была еще одна сестра Софья, учились в кадетских корпусах. Сам он поступил во второй кадетский корпус в Петербурге. Правда, на казенный кошт. Софья поступила в Смольный институт благородных девиц. Второй кадетский – старейший кадетский корпус в России с богатой историей. Здесь учился Михаил Иванович Кутузов, многие герои Отечественной войны 1812 года, декабристы, поэты. Преподавали известные русские академики, а когда-то, всего лет 10 назад, государственный преступник Чернышевский. В стенах корпуса у Семевского впервые зародился интерес к русской истории. И после 4 лет учебы он переходит в первую классическую гимназию уже с ясной целью – только выпускники гимназии имели право поступать в университет. В 1886 году с золотой медалью гимназия закончена. И чтобы получить необходимый фундамент всех знаний без исключения – знания естественных наук – он еще 2 года проучился в медико-хирургической академии, лучшем заведении такого типа в России и, возможно, в Европе. Только перечисление имен ее выдающихся профессоров-ученых займет страницу. Все первой величины в своих отраслях знаний. Через 2 года Семевский перевелся на историко-филологический факультет Петербургского университета. Своей специализацией он избрал русскую историю. Еще недавно кафедру русской истории возглавлял блистательный Костомаров, неистовствовал в аудиториях университета и города старик Кавелин, но ко времени поступления в университет Семевского все в прошлом. Власть избавилась от бунтарей. Кафедру русской истории с 1865 года возглавлял вполне благонамеренный и управляемый Бестужев-Рюмин. Кроме того, у него, по свидетельству Шмурло, никогда не лежало сердце к руководству исследовательской работой студентов и магистрантов. В письме к Шмурло Бестужев-Рюмин писал: «Ученым я не был, хорошим администратором тоже. Полени я мягкий человек и более ничего. Ни сам нового ничего не создал, ни учеников не образовал. Сам Шмурло, считавшийся первым учеником Бестужева-Рюмина, учителя характеризовал так. Охарактеризовать памятник или некую категорию памятников, указать общее правило критики и анализа исторических источников, предостеречь от увлечений, отметить субъективную сторону мемуаров, крупное значение какого-либо документа – все это Бестужев выполнял мастерски. Но он не любил и не умел вводить студентов в лабораторию исторической работы, руководить его занятиями. Семевский пришел на исторический факультет, конечно, не для того, чтобы стать стряпчим и исполнять охранительные обязанности по хозяйству от истории. Не для этого он читал статьи и книги Белинского, Чернышевского, Писарева. Кроме того, у него появился и наставник Василий Иванович Водовозов, 1825-1886 годы жизни, на квартире которого Семевский жил в университетские годы. Водовозов, известный педагог и писатель, оказал большое нравственное влияние на формирование молодого Семевского. На вдове Водовозова, Елизавете Николаевне Водовозовой, 1844-1923 годы жизни, Семевский впоследствии женился. В 1872 году, после окончания университета, Семевский был оставлен при кафедре для подготовки к профессорскому званию. «Неважно, сколько ты поднял, важно, сколько ты напрягся». Свою магистерскую диссертацию Семевский задумал в трех томах, а защитил ее уже по одному первому тому. Впоследствии в 1901 году вышел и второй том, а рукопись третьего тома затерялась. Над первым томом он работал 8 лет. Кизеветтер писал: «Нужна была исключительная ученая отвага. Нужен был чрезвычайный объем исследовательского темперамента, чтобы решиться в одиночку, полагаясь только на собственные силы, поднять плугом ученого анализа необозримую новь в области русской исторической науки». Историк считал, что история страны – это прежде всего история народа и в первую очередь его огромного большинства крестьянства, а не славные деяния Ивана Грозного, Петра Алексеевича или Александра Павловича и других царей и императоров, и не история госучреждений или внутренней и иностранной политики. Все это – внешняя история, внешнее проявление настоящей истории, настоящей неприукрашенной жизни. Семевский проработал огромный массив архивных материалов. В. А. Федоров так описывает работу Семевского. Автор раскрывает жуткую картину дикого барского произвола, бессмысленной жестокости и настоящего глумления над личностью крестьянина, причем не только в имениях какой-нибудь легендарной Салтычихи или провинциального дикого барина, но и у помещиков просвещенных, известных в то время политических и общественных деятелей, у вельмож Паниных и Куракиных, екатерининских фаворитов Орловых, писателя и агронома Болотова, поэта Державина, знаменитых полководцев Румянцева и Суворова. С цифрами и фактами в руках историк повествует о возмутительном торге крепостными. Писал Семевский и о недостатках проведенной 20 лет назад Великой реформы. Диссертация Семевского, по сути, стала вызовом и обвинительным актом политическому строю в России. И далеко вышла за рамки заурядной диссертации, которые пеклись в те времена десятками. Неудивительно, что хозяйственный руководитель кафедры Бестужев-Рюмин вместе с членами ученого совета не допустили Семевского к защите. Император-освободитель Александр II только что 1 марта 1881 года был убит на Екатерининском канале Игнатием Гриневицким по приговору Исполнительного комитета народной воли. Членов ученого совета можно понять. В декабре 1882 года приват-доцента Семевского все-таки, Бестужев-Рюмин находился на лечении за границей, допустили к чтению лекций в Петербургском университете. Контроль за ним был жесткий. Писатель Вересаев вспоминал: «Однажды мы ждали Семевского в битком, как всегда, набитой аудитории. Вошел Семевский с целым сонмом всяческого начальства. Вошедшие разместились на первой скамейке, а Василий Иванович взошел на кафедру. Однако содержание лекции нисколько не смягчал против обычного. Рассказывал он, как грозный стольник Екатерининской тайной экспедиции Шишковский, Радищев упал в обморок только от одного имени, примечания автора, допрашивал некоторых студентов в связи с делом Новикова, как сказал им: «Матушка императрица приказала бить вас поленом, если вы во всем не сознаетесь». На лекции присутствовал попечитель округа генерал Новиков, товарищ министра народного просвещения М.С. Волконский, ректор университета юрист И.Е. Андреевский. Бестужев-Рюмин написал письмо министру народного просвещения И.Д. Делянову, что Семевский сочувствует революционерам, в лекциях представляет историю крестьянства в слишком темных тонах и так далее. В 1886 году Семевский был уволен с кафедры по доносу редактора гражданина князя Мещерского. Уволен Семевский был из Александровского лицея, его преподавание здесь оказалось еще более кратким. В 1887 году этот же Делянов отставил от кафедры в Москве Максима Максимовича Ковалевского, дескать, слишком умен. Ковалевский был богат и уехал за границу, а министр издал, все тот же, 1887 год, свой знаменитый циркуляр о кухаркиных детях, по которому в гимназии и прогимназии допускались только дети, находящиеся на попечении лиц, представляющих достаточное ручательство о правильном над ними домашнем надзоре. «Умные не нужны, безграмотными легче управлять» — знаменитая фраза того времени. Через 14 лет в знаменитом энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона в статье о Семевском будет сказано, что чтением лекций по русской истории он возбуждал стремление к серьезному изучению судеб русского народа и социально-экономических условий его жизни. И далее обтекаемо. В 1886 году прекратил чтение лекций по независевшим от него обстоятельствам. Именно в этом году и состоялось знакомство будущего лидера кадетской партии с опальным историком. Вицмундир, в котором лектора тогда читали лекции в университете, был явно не для Семевского. Какой из него чиновник? Изгнанный из университета, за границу он не уехал. Университетом стала его собственная квартира. Здесь он читал свои лекции студентам всех факультетов. Сотни, может быть, тысячи студентов прошли через университет Семевского. Это и есть настоящая школа, а не та формально-школярская, по которой самого Семевского надо считать учеником Бестужева-Рюмина. Ведь это при нем Семевский был отставлен для подготовки к профессорскому званию. Неформальный авторитет и влияние Семевского были огромны. Продолжалась и неустанная работа в архивах. Уже в 1888 году выходит двухтомная монография Семевского «Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века». В следующем году он защитил ее в Московском университете. Официальным оппонентом выступил Ключевский, который назвал труд ценным вкладом в нашу историческую науку. Академия наук присудила Семевскому Уваровскую премию, Вольное экономическое общество наградило большой золотой медалью. Семевский легко, чисто и красиво взял вес докторскую диссертацию, как бы между делом, ему всего 41 год. В Брокгаузе новый труд Семевского оценивался так. Обнаружив в этом труде громадную эрудицию и дар тщательного критического анализа источников, большую частью рукописных, С. дал блестящую характеристику отношений законодательства, литературы, общества и народа к вопросу об уничтожении крепостного права. В нашей литературе до тех пор не было отдельного труда, всесторонне обнимающего историю крестьянского вопроса в течение всей рассмотренной С. эпохи. Вывод, к какому приходит С., заключается в том, что теоретические основы освобождения крестьян были выработаны лучшими представителями нашей интеллигенции. Программа по крестьянскому вопросу, выставленная русской интеллигенцией, позднее сделалась и правительственной программой, хотя и с некоторыми ограничениями, например, за крестьянами не сохранена вся земля, предоставленная им в пользование помещиками. Семевский первый сказал, что изучение истории русского крестьянства – это моральный долг интеллигенции. Сам он этот долг выполнил. За ним последовали другие. Венедикт Мекотин, например, Сергей Германович Пушкарев. В 1891 году иркутский купец-золотопромышленник А.И. Сибиряков предложил Семевскому написать историю рабочих сибирской золотопромышленности. Примечание. Сибиряков Александр Михайлович – родился в 1849 году в Иркутске, умер в 1933 году в Ницце. Конец примечания. Уже в мае 1891-го Семевский выезжает в Сибирь. Поездка длилась полгода. Он перетряс все губернские и уездные архивы, побывал почти на всех золотых приисках, завел массу знакомств с сибирской интеллигенцией, приобрел новый жизненный опыт. Вот так же за год до Семевского на Сахалин уехал Чехов. В 1893-94 годах его очерки о поездке на знаменитую каторгу произвели сильное впечатление и на читающую публику, и на власти. В 1895 году «Остров Сахалин» вышел отдельной книгой и вызвал сенаторскую проверку каторги. Быт ее был улучшен. Семевский тоже помогает, чем может, приисковым рабочим, вступает в переписку с директором горного департамента М.А. Денисовым, она длилась 6 лет с 1892 по 1898 год, содействует распространению положения о пособиях на тех рабочих, которые получили увечья до его утверждения и так далее. В 1899 году в Петербурге выходит его третий капитальный труд «Рабочие на сибирских золотых приисках». По традиции в двух томах. Труд получил Самаринскую премию. Статистик Н.А. Карышев писал Семевскому о его новом труде. «Классическая работа, которая никогда не может умереть». Прошло более 100 лет. И профессор В.А. Федоров пишет о рабочих на сибирских золотых приисках. Это было первое и до сих пор остающееся единственным обобщающее исследование о русской золотодобывающей промышленности, о положении и быте ее рабочих за полтора века существования. Семевский продолжает упорно работать и над продолжением «Крестьян». Уже в 1901 году выходит второй том, готовится третий. Но в 1903 году власти открыли материалы секретного делопроизводства о декабристах и петрашевцах. Конечно же, это тема Семевского. Крестьяне отставлены в сторону. Его долг написать о тех, кто первыми выступили за народ. Он переписывает материалы десятков следственных дел. В 1909 году было издано его четвертое, последнее капитальное исследование «Политические и общественные идеи декабристов». Оно и положило начало научному исследованию этого первого этапа русского освободительного движения. Помимо капитальных трудов, Семевский опубликовал огромное количество статей в различных журналах «Русской старине», «Вестники Европы», «Бипом» и так далее. Он автор биографических очерков о княгине Дашковой, историке Костомарове, Водовозове, основателе Харьковского университета В.Н. Каразине, исследователе Сибири Ядринцеве, юристе, историке, основавшим вместе с Костомаровым и Белозерским Кирилло-Мефодиевское братство, шлиссельбургцы Гулаки и многих других. В «Русской мысли» Семевский выступил с большой статьей «Необходимость отмены телесных наказаний». 1896 год, номера 2 и 3, отменили в 1903 году. В 1894 году Семевский был товарищем председателя исторического общества при Петербургском университете, председатель Кореев. Он был членом комитета литературного фонда. В течение многих лет вел большую работу в отделе содействия самообразованию при Педагогическом музее военно-учебных заведений. Образованных мыслящих людей вот чего не хватало. В 1896-1911 годах в Петербурге было издано 6 выпусков программы для самообразования. Дальнейшую работу прервала война, революция. С 1904 года и до смерти Семевский возглавлял Шлиссельбургский комитет. В 1907 году был издан сборник «Галерея шлиссельбургских узников». Семевский – один из редакторов и авторов. Вечером 8 января 1905 года Семевский вошел в состав делегации общественности из 10 человек, отправившейся к председателю комитета министров Витте с просьбой не стрелять в намечавшееся на 9 января шествие народа к царю. В составе этой делегации были историки Карасев, Микотин, Арсеньев, экономист Пешехонов, юрист Гессен, юрист-историк, статистик Аннинский, известный адвокат Кедрин, писатель Максим Горький, рабочий, один из руководителей собрания русских фабрично-заводских рабочих в Санкт-Петербурге, священника Гапона Кузин. На следующий день произошло печально знаменитое «Кровавое воскресенье», открывшее путь первой и последующим русским революциям, гражданской войне, ГУЛАГу. Делегация общественности была арестована по обвинению «Организация уличных беспорядков 9 января». И если другие члены делегации были быстро освобождены, то Семевский провел в Трубецком бастионе Петропавловской крепости несколько месяцев. Дело было закрыто только в ноябре, уже после манифеста, даровавшего стране демократические свободы. В 1906 году вместе со своими друзьями Анненковым, Мякотиным, Пашихоновым Семевский стал создателем трудовой народно-социалистической партии, партии неонароднического крестьянского толка с ориентацией на ненасильственные действия. И членом ее ЦК стал историк Мельгунов. В 1913 году Семевский помог Мельгунову основать и стал одним из редакторов одного из лучших русских исторических журналов «Голос минувшего». Семевский предчувствовал приближающуюся смерть. 18 февраля 1916 года он составил завещание, в котором изложил проект публикации собрания своих сочинений. Этот проект не осуществлен до сих пор. 21 сентября 1916 года он менял книги в библиотеке Академии наук и скоропостижно скончался. Я видел его еще не остывший труп на читательском столе, под головой всюду книги, писал один из очевидцев смерти и похорон Семевского, скрывшийся за псевдонимом Беломорцев. Примечание. А. Беломорцев. Литературный псевдоним студента-историка Петербургского университета Алексея Алексеевича Иванова. Родился в 1891 году в Архангельске, умер в 1937 году в Суздальский политизолятор. Конец примечания. Их, этих седых юношей, становится все меньше. Вчера, когда хоронили Семевского, они зримо вернулись. Похороны были многолюдными. Были Максим Горький, Герман Лопатин, Владимир Бурцев, Павел Милюков, академик С.Ф. Ольденбург, ученики Семевского. Карасев писал о Семевском. Это был человек, которого нельзя было не уважать за стойкость убеждений и за нравственный ригоризм его общественного поведения. В роковом 1917-м вышел номер «Голоса минувшего», целиком посвященный памяти Семевского. В 1922-м в Москве был опубликован его незавершенный, но до сих пор лучший на эту тему труд «Буташевич Петрашевский и Петрашевцы. Часть первая». Вторая часть где-то затерялась. До сих пор не опубликованы работы этого выдающегося историка и человека. Нет и его доскональной биографии. Семевский успел написать начало своей автобиографии «Голос минувшего», 1917 год, номера 9 и 10, страница с 7 по 48. Сохранился лишь его огромный архив, в котором тоже масса рукописей. Литература. Милюков, П.Н. Воспоминания. 1859-1917 годы. Том 1. Москва. 1990 год. Федоров В.А. Семевский В.И. Историки России. Биографии. Москва. 2001 год. Шмурло Е.Ф. Очерк жизни и научной деятельности Константина Николаевича Бестужева-Рюмина. 1829-1897 годы. Юрьев, 1899 год. Кизеветтер А.А. Значение ученых трудов В.И. Семевского. «Голос минувшего», 1917 год, номер 1. Вересаев В.В. «В студенческие годы». Ленинградский университет в воспоминаниях современников. Том 1. Ленинград, 1963 год. Крицкий Ю.М. «Эпистолярное наследие в архивах Москвы и Ленинграда». Археографический ежегодник за 1970 год. Москва, 1971 год. Беломорцев Алл. «На славном посту». Памяти В.И. Семевского. Город Архангельск. 1916 год. 11 октября. Кореев Н.И. «Прожитое и пережитое». Ленинград, 1990 год.